А теперь внимание. Многие фехтовальщики совершают ошибку в статической обороне. На секунду замирают, и тогда их можно опередить, ударить. Так. Ха! Прекрасно. Но отскакивай, тут же отскакивай и в пируэт. У меня в левой руке может быть кинжал. Хорошо, очень хорошо. А теперь, Цири, как я поступлю теперь? Откуда я знаю? Наблюдай за моими ногами. Как у меня распределен вес тела? Что можно сделать из такой позиции? Все. Поэтому крутись, крутись, заставь меня развернуться. Защищайся. Хорошо. Не гляди на мой меч. Мечом я могу тебя обмануть. Защищайся. Хорошо. И еще раз. Хорошо. И еще. Ау! Скверно. Фу, что я сделала не так? Ничего. Просто я был быстрее. Сними щитки, присядем на минутку. Передохнем. Ты устала, все утро бегала по мучильне. Я не устала. Я есть хочу. Черт возьми, я тоже. А сегодня кухарит Ламберт. Он не умеет готовить ничего, кроме клёцек. Да если бы их варил как следует. Кой он? А? Я все еще не очень ловкая. Ты очень ловкая. Я буду когда-нибудь такой же ловкой, как ты. Сомневаюсь. Ну ладно, а ты? Кто самый лучший фехтовальщик на свете? Понятия не имею. Ты никогда не знал такого? Я знал многих, которые считали себя лучшими. Хо-хо, кто они были? Как их звали? Что они умели? Потихоньку, потихоньку, девочка. У меня нет ответов на твои вопросы. А это так важно? Именно что важно. Хотелось бы знать, кто они, такие фехтовальщики, и где их найти? Где найти-то, я знаю. Ну и где же? На кладбищах. Внимательнее, Цири. Теперь подвесим третий маятник. С двумя ты уже управляешься. Шаги будешь делать, как и при двух, просто сделаешь одним вольтом больше. Готово? Да. Соберись. Расслабься. Вдох. Выдох. Нападай. Ух! Ау! Черт! Не ругайся, пожалуйста. Здорово досталось? Нет, просто задело. Я опять сделала что-то не так? Слишком строго выдерживала ритм и чересчур ускорила второй пируэт. А финт сделала шире, чем надо. В результате тебя занесло прямо под маятник. Ох, Геральт, там совсем нет места для вольта и разворота. Они слишком плотно висят. Там прорва места, уверяю тебя. Просто расстояние между маятниками задуманы так, чтобы создать неритмичное движение. Это бой, Цири, не балет. В бою нельзя двигаться ритмично. Ты должна движением сбивать противника, обманывать его, мешать ему. Ты готова? Готова. Раскачай эти чертовы тюки. Не ругайся. Расслабься. Нападай. Ха! Ха! Ну и как, а, Геральт? Меня вовсе не задело. И ты даже не скользнула мечом по второму мешку. Повторяю, это бой, а не балет. Не акробатика. Что ты там бормочешь? Ничего. Расслабься. Поправь повязку на запястье. Не стискивай так рукоять меча. Это отвлекает, мешает соблюдать равновесие. Дыши спокойно. Готово? Да. Начинай. Ух! А чтоб тебя! Геральт, у меня ничего не получится. Тут слишком мало места для финта и смены ноги. А когда я ударю с обеих ног без финта... Видел я, что делается, когда ударяешь без финта. Больно? Не очень. Присядь, передохни. Я не устала. Геральт, мне под третьим маятником не проскочить, хоть 10 лет отдыхай. Быстрее я не могу. И не надо. Ты и без того достаточно быстра. Тогда скажи, как это сделать. Одновременно полуповорот... Вольт и удар? Все очень просто. Ты была невнимательна. Я же сказал, нужно одним вольтом больше. Вольтом. Дополнительный пируэт не нужен, он лишний. Второй раз. Ты все делала хорошо и прошла все маятники. Но не ударила мешка, потому что... Геральт, без полуоборота я ударить не могу. Теряю скорость. Нет у меня этого, как его, ну как оно называется? Инерция. Это верно. Ты наберешь и инерцию, и энергию, но не за счет пируэта и смены ног. На это у тебя не хватит времени. Ударь маятник мечом. Маятник? Бить по мешкам?